Глава 22. На этот раз листовки были не брошены в окно лазарета, а старательно расклеены по всему цоколю высокой металлической ограды парка необычайно стойким клеем. Тимошка лично помогал слугам отскабливать их от гранитной основы, ободрав кровь два пальца и отломив ноготь. — Знать бы, кто это делает, зачем? — в сердцах топнул ногой старший лакей. — Зубами заставил эту гадость сорвать. «Социал-демократы — странные люди», — с сарказмом говорил Петр Сергеевич, неспешно прогуливаясь с ее сиятельством под старыми кленами во внутреннем дворике особняка. «Вместо чтобы выполнять полезную работу, получать за это положенную плату, революционеры тратят время на бессмысленное распространение листовок, в которых излагают, как они бедно живут. Если не работать, а бегать с листовками, то, безусловно, из нищеты никогда не вылезешь. Ведь как подло действует, выбирая момент, когда страна в наибольшей опасности. «Дорогой друг», — возразил ему княгиня Изерская, — «возня с листовками — это не бессмысленная беготня. Революционеры очень хорошо понимают конечную цель. А цель — это не больше, не меньше завладеть государственными ресурсами. Зачем им честно работать, если можно возмутить спокойствие, устроить бунт и под шумок набить свой карман, не прилагая усилий? Впрочем, градоначальник обещал мне, что усилит охрану вокруг лазарета». Ольга Александровна бережно подняла с земли сорванный тюльпан и зажала его в руке. «Невыносимо думать, сколько еще людей погибнет на войне вот так же, как этот вырванный с корнем прекрасный цветок». Она замолчала, устремив взгляд поверх крон деревьев, словно надеясь разглядеть в небесах дорогие тени павших на поле боя. По похудевшему лицу княгини пробегали косые тени, отбрасываемые вековыми стволами. И оно казалось совсем юным, беззащитным. — Как бы я хотел вас утешить, Ольга Александровна! — усмеялся сказать доктор Макеев и осекся, пораженный собственной дерзостью. Она живо повернулась к нему и грустно улыбнулась. — Говорят, время лечит. Кроме того, у меня есть сын. — Слава богу, что у меня он тоже появился! — подхватил Петр Сергеевич. Оба посмотрели на своих мальчиков, раскачивающихся на подвесной скамейке. В лучах закатного света, пробивавшегося между деревьями, ребята, голова к голове, читали газеты, что-то очень бурно обсуждали. «Господи, пусть эти дети проживут долгую и счастливую жизнь!» — вырвался Ольга Александровна. Всеволод поднял голову, широко улыбнулся и махал маме рукой. Она ответно подняла ладонь. «Папа, Ольга Александровна, посмотрите, что написано в газете!» — бросился к взрослым Тимофей. Он взволнованно подал им газетный листок. «Задержание юных добровольцев», — прочитала заголовок ее сиятельства. «Вчера в Москве задержаны бежавшие из Пинска на Дальний Восток два мальчика, сын вагонного мастера Евгений Ананьев-Котляревский, 13 лет, и его спутник, сын почтового телеграфного чиновника Сергей Иосифов-Пигулевский, 14 лет. Юные добровольцы отправлены к родителям». «Молодцы! Настоящие патриоты, правда?» — восхищенно сказал князь Изерский. Мальчишские глаза пытливо уставились на родителя, ожидая одобрения. Но его не последовало. Напротив, княгиня чуть удивленно приподняла брови и назидательно проговорила: «Весьма необдуманный поступок. Эти молодые люди заставили волноваться родителей, оторвали от дел множество людей, принудив их заниматься своими персонами. Если бы они взяли на себя труд подумать, могли бы многое сделать для помощи армии у себя в Пинске». — Безусловно, — подхватил Петр Сергеевич. — Могли бы взять пример с таких юношей, как вы. Он чуть заметно улыбнулся ребятам. — Наверняка и у них на родине открыты лазареты для раненых, а благотворительные общества собирают посильную помощь. Каждый человек должен быть полезен на своем месте. От таких приятных слов Тимоша с Севой приосанились и гордо выпрямили спины. «Мы будем еще больше стараться», — пообещал отцу Тимка. Все вместе они направились в особняк, где пациенты уж укладывались спать. Отбой в лазарете давали в 9 часов вечера. В парке наступала тишина. Та особенная городская тишина, которая включает в себя массу звуков, сливающихся в один монотонный гул. «Тимофей, у меня для тебя хорошая новость», — сказала княгиня Изерская, входя в вестибюль. Пройдемте в мой кабинет, и я порадую вас интересным сообщением. Когда все расселись по креслам, Ольга Александровна отомкнула письменный стол и достала оттуда длинную бумагу со столбцами цифр. — Это опись твоего наследства, — сказала она мальчику. По моей просьбе ее оценили два различных ювелира, и оба указали примерно одинаковую стоимость коллекции. Она составляет 11 000 рублей. — 11 000? Тимофей даже привстал со стула и с испугом посмотрел на Петра Сергеевича. — Это целое богатство? — Невероятно. Это мое жалование за 10 лет, — удивился доктор Макеев. — Если продать эти пуговицы с аукциона, то, скорее всего, сумма выручки возрастет. Княгиня Езерская с довольной улыбкой передала Тимофею опись ценности. — Теперь ты очень богатый мальчик. — Нет-нет. От слова «богатый» Тимошку даже передернуло. — Я не желаю быть богатым. Я хочу быть доктором, как папа. И потом он очень серьезно посмотрел в лицо отцу и перевел взгляд на княгиню со Всеволодом. — Досифея Никандровна велела употребить этот подарок на доброе дело. А разве это будет доброе дело, если один единственный мальчик станет богатым, потому что незаслуженно? Доброе дело должно всем помогать. Правда, папа? Петр Сергеевич молча кивнул и полузакрыл глаза, влажно заблестевшие слезами счастья и гордости за своего разумного и благородного мальчика с особенной, необыкновенно чуткой душой. — Ваше сиятельство! — Ольга Александровна, — обратился к ней Тимофей, и его голос зазвенел, как натянутая струна. — Я советовался с папой, и мы решили пожертвовать выручку от продажи пуговиц на нужды лазарета. Он обернулся, призывая отца в свидетели. Тот поднялся, обошел стол, взял руку княгини и поднес губам. — Умоляю, не отказывайтесь. Позвольте Тимофею поступить так же, как и вы со Всеволодом, и пожертвовать свое состояние во благо других людей. — Даже не знаю, что ответить. Голос Ольги Александровны задрожал. — Вы могли бы употребить этот капитал на покупку имений или положить в банк под проценты, обеспечив себе безбедное будущее? Тимофей представил, что сказали бы его родители, если бы узнали, что их сынок Тимошка Петров заделался богачом. Мать, наверное, всплакнула бы от радости, сбегала похвастаться соседкам, просила бы его прикупить в семью ведерный самовар Ломовского завода с выдавленными на днище медалями и чайный сервиз в цветочек, как у лавочницы. Отец, скорее всего, крепко потеряв руки, хлопнул бы сына по плечу, предложил съездить на ярмарку за парой молодых тягловых лошадей. А дед Илья? Дед Илья наверняка выпил бы пару стаканов чаю, как он любил говаривать, для прочистки мысли. Посидел на заваленке, глядя на виднеющийся вдали сосновый лес, а потом подозвал бы внука к себе. И, обняв, проникновенно сказал: «Бог с ним, этим богатством, Тимка. Легкие деньги счастья не приносят. Легкие деньги счастья не приносят». Звонко повторил вслух Тимофей слова деда Ильи. И потому как уверенно и весомо это было сказано, находящиеся в кабинете поняли, решение обдумано, взвешено и принято бесповоротно. Ольга Александровна перекрестилась. Лазарет спасен. Банкирша-баронесса сказала мне, что нас может спасти только чудо, — вспомнил Всеволод. И чудо произошло. Он с благодарностью подошел к Тимошке и по-мужски обнял его. Ты поступил благородно. Тимошка окончательно смутился и отвернул в сторону свое пылающее лицо. — Любой бы так сделал. — Не любой, — протянула Ольга Александровна. — Поверь мне, милый, не любой. Тимошка вдруг вспомнил, что у него в кармане лежит безымянная медная пуговка. За этим важным разговором он совершенно забыл справиться о ней у княгини. Мальчик с надеждой обратился к ее сиятельству. — Ольга Александровна, а ювелир ничего не сказал про медную пуговицу? Кому она принадлежала? — К сожалению, никаких сведений. Ювелиры пребывают в недоумении и посоветовали обратиться к портным. Возможно, они в состоянии дать разгадку. Разговор прервал деликатный стук в дверь кабинета. — Войдите. Дверь приоткрылась, и на пороге выросла фигура старшего лакея Никодима. Он с неодобрением взглянул на Макеевых и подбострастно наклонил голову перед княгиней Изерской. — Ваше сиятельство, дозволь доложить, Неожиданно прибыли новые раненые.